Нежданный гость. На вокзале было шумно. На вокзале вообще-то всегда бывает шумно, а в летние месяцы особенно. Потные, взмыленные от жары люди торопливо сновали взад-вперед, добросовестно расталкивая друг друга локтями и волоча за собой, а порой и по чужим ногам, огромные распухшие чемоданы, доверху набитые рюкзаки, перевязанные старой бечевкой сумки и прочую ручную колесную кладь. Крики и гам, затихая в одном конце перрона, тут же с новой силой возобновлялись в другом. Кто-то расставался, кто-то встречал, желал счастливого пути и спрашивал, когда ехали. У каждого была своя история. До отправления поезда оставалось всего минут 5, но Стаса по-прежнему нигде не было видно. «Уже втроем, уже у нас потери», — в который раз, поглядывая на часы, попытался пошутить Борис. «Кажется, я начинаю верить, что искать клады – занятие крайне опасное». «Может, сдадим билеты?» – заметно нервничая предложила Климова, обращаясь к подруге. Но Ритка, недоуменно пожав плечами, продолжила вытирать еще влажной скатеркой пыльную полку. «Зачем?» Словно в подтверждение ее слов, дверь купе внезапно приоткрылась, явив взъерошенного, наспех упакованного Албанова. «Привет!» – мимоходом бросил Стас, протискиваясь внутрь. «Кажется, я все-таки успел!» – наивно осведомился он, рывком скидывая с плеч явно перегруженный рюкзак. Затем поспешно добавил, предупреждая грядущую бурю возмущения. «Приношу свои извинения за доставленное беспокойство!» «Ну ты, парень, наглец!» – только и смог протянуть Жаков. «Тоже забота о тебе беспокоиться!» – не скрывая радости, сказала Наталья. «Минутку! Над!» умоляюще перебил ее Стас, «все упреки потом, а пока разрешите вам представить моего лучшего друга детства. Знакомьтесь, Артур Шевелев». Только сейчас все заметили, что в дверях стоит темноволосый красавец с тонкими чертами лица, точно сошедший с глянцевой обложки советского экрана. Несмотря на одуряющую жару, одет он был в строгий светло-серый костюм. Артур сдержанно поздоровался, проходя в купе. «Маргарита, ну можно просто Марго?» – небрежно протянула Озерцова, отрываясь от окна и поворачиваясь к вошедшему. Обворожительная улыбка на лице парня сменилась растерянностью. Он, машинально шагнув вперед, вдруг резко остановился, обжигая Марго таким взглядом, что Борис невольно содрогнулся, чувствуя, как отныне его относительное спокойствие трещит по швам и стремительно приближается к неотвратимому концу. Ритка улыбнулась, не скрывая удовольствия от этой сцены. «Что же, вы так и будете стоять у дверей?» Выдержав театральную паузу, нежно осведомилась она. «Да, вот так и пропадают настоящие мужчины, совершенно не к месту», — заметил Али и тут же, наткнувшись на уничтожающий взгляд Жакова, поспешно добавил. «И правда, может, ты все-таки пройдешь?» «С удовольствием, но пока это весьма затруднительно». Артур ироничным кивком указал себе под ноги, где гордо возвышался, занимая все оставшееся пространство тесного купе до отказа напичканный, потрепанный, как и сам хозяин, видавший виды и насквозь пропитанным запахом туристских костров, линялый рюкзак Стаса. «Черт возьми! Так значит, все дело в нем!» Али хитровато прищурился. «А я-то уж грешным делом подумал!» «Каждый думает в меру своей испорченности», – поучительно произнесла Наташа, откидываясь к стенке и втайне радуясь такому обороту. «Неужели я так испорчена?» – вздохнула Маргарита, взметнув на Шевелева томные, печально насмешливые глаза. «Стас, ты, кажется, хотел убрать вот это?» – напомнила Наташка, небрежно указывая на рюкзак. «Нет, я всегда поражался твоей удивительной способности читать чужие мысли, по крайней мере, мои». «Которых, к слову, не так уж много», – обронил Борис, помогая Стасу запихнуть рюкзак на верхнюю полку. С содроганием проследив за их действиями и мысленно убедив себя в том, что выленившая громадина заняла устойчивое положение, Климова посмотрела на гостя, устроившегося напротив нее. Поезд уже набрал ход. «Ты тоже едешь в Залихватовку?» – поинтересовалась девушка. Перехватив недоуменный взгляд друга, Стас сочувственно покачал головой. «Романтика, удел избранных», – глубокомысленно изрек он. Артур снисходительно улыбнулся и вежливо пояснил. «Я еду в международный молодежный лагерь». Наталья, досадуя на свою недогадливость, в таком костюме разве едут в глубинку, слегка покраснела. «Не переживай», — приободрил смутившуюся девушку Стас. «Такова участь всех будущих дипломатов», — он кивком указал на друга. «Сначала английская спецшкола, потом институт международных отношений». Шевелев криво усмехнулся, жестом останавливая приятеля и тем самым предотвращая новые вопросы любопытной девчонки. «Ты отстал от жизни, Стас. Вот уже 3 года, как я учусь в юридическом, на судебно-прокурорском факультете». «Значит, за блестящей дипломатической карьерой покончено?» После секундного замешательства удивленно уточнил Албанов. «Раз и навсегда». «Но почему? Ты же так мечтал». «Все мы о чем-то мечтаем в детстве, а потом получается по-другому. Врезал одному подонку в стенах родного института. В результате пришлось забрать документы». «В общем, неприятная история», — сухо пояснил Артур и попросил. «Слушай, давай сменим тему. Это никому не интересно». «Напротив», — встрепенулась Марго, до этого молча созерцавшая мелькавший за окном деревенский пейзаж. «Жаль только, что подонков приходится учить в ущерб себе», — справедливо заметила она с неподдельной грустью. «Такова жизнь», — поддержал ее Стас. «А он действительно был подонком», — неожиданно осведомился Борис, пытаясь хоть как-то досадить новому знакомому, правда, за что Жаков еще не знал. И ему не нравилось в нем абсолютно все. Манера говорить, слегка наклоняя голову вправо, обворожительная улыбка, часто переходящая в загадочную усмешку, уверенный взгляд темно-синих глаз, густые каштановые волосы, аккуратно подстриженные, зачесанные назад. «Почему был?» – засмеялся гость. «Я ведь его только покалечил». 1-0 в пользу Артура, – открыл счет Стас. Продолжить ему не удалось. Дверь снова распахнулась, и в купе протиснулась проводница. Смерив путешественников пристальным, полным недоверия взглядом, она потребовала билеты и деньги за постель.